Глава 25. «Значит, Гайкин — это Фомин, и он же у русов», — развеселился Собачкин. «Ай да молодец, дядя!» «Подожди, самое интересное я не успела рассказать», — остановила я Сеню. «Ты где?» «Дома». «У нас или у себя?» «Дегтярев решил офис к завтрашней съемке подготовить», — вздохнул Сеня. «Кузя первым смылся, я за ним. Удрал, пока полковник ковер искал». «Ковер?» — изумилась я. «Это такая фигня, которую на пол стелют», — уточнил Сеня. «Зачем ему ковер?» — недоумевала я. Собачкин расхохотался. «Шикарный вопрос. Цитирую нашего шефа. Офис должен выглядеть красиво». У меня не нашлось слов. «Рули к нам», — распорядился Сеня. «Когда появишься?» «Уже тут», — отрапортовала я. «Во дворе паркуюсь». «Когда...» «Я вопрос, где ты находишься, задала, уже проехала Опушкова. И, не сворачивая в Ложкино, к вам подалась. Подожди, у меня второй звонок. Алло?» «Сколько у вас стоит номер?» — спросил противный гнусавый голос. «На двоих». «Вы ошиблись», — ответила я, выходя из своей букашки. «Гостиница?» «Нет». «Тогда зачем вы отвечаете?» — прогундосил мужик и отсоединился. Я рассмеялась. Странные люди встречаются. «Почему я завела разговор с незнакомцем? Да потому что он мне позвонил. И я не виновата, что он не туда пальцем ткнул». «Веселая такая», — отметил Сеня. «Выкладывай, что тебя позабавило». Я сняла куртку и повесила ее на вешалку. Моя улыбка адресована дядечке, который ошибся номером. «Историю с медбратом я тебе по телефону по дороге рассказала. Про Маргариту сообщить не успела». «Садись и начинай», — приказал Семен. «А я чай заварю. Тебе какой?» «Горячий и крепкий», — отмахнулась я. Елена Ивановна Урусова после развода с мужем недолго горевала. Вышла замуж. Новый супруг Алексей Петрович Пенкин удочерил ее дочь. Соответственно, девочка стала Пенкиной Маргаритой Алексеевной. Отчим, увы, умер, когда Рита поступила в училище. Она получила диплом театрального декоратора. Но ни в один театр ее не взяли. Пенкин работает в брачном агентстве, устраивает свадьбы. Всю информацию мне дала Жданова, которая в надежде, что Рита займется похоронами отца, изучила ее соцсети и лишь потом обратилась к ней. Дочь наотрез отказалась от хлопот по погребению родителя. Ситуация показалась главврачу исчерпанной. А нет. Спустя пару месяцев после того, как тело Урусова нашло свое упокоение в общей могиле под табличкой с номером, Маргарита приехала к Ждановой и накинулась на нее с требованием отдать ей вещи покойного. Елена спокойно пояснила. В документах господина Урусова была пометка о бывшей жене и дочери. «Я позвонила вам с сообщением о его кончине. Вы отказались проводить отца в последний путь. Я навела справки, узнала, что вас официально усыновил второй муж матери, и более не звонила». «Но я его дочь», — возмутилась Рита. «Отдайте папино имущество немедленно». «По документам вы, госпожа Пенкина Маргарита Алексеевна», — возразила Елена. «Федор Урусов вам никто, поэтому вы не имеете права на его наследство». «О чем вы говорите?» — воскликнула старшая медсестра Катя, которая до того момента молча присутствовала при беседе. «Да у пациента были только те вещи, которые мы купили. Привезли бедолагу в дранье, тело в язвах, даже ботинок нормальных у него не было. Зубная щетка, мыло, шампунь, пижама, спортивные тапки. Все от хосписа». «Эту дрянь выкиньте», — взвизгнула Рита. «Отдайте мне паспорт и ключи от квартиры». «Паспорт, как и положено по закону, отдан в ЗАГС», — сказала Жданова. «Полагаю, что он утилизирован». «Гады!» — завопила Маргарита. «Кто разрешил вам распоряжаться имуществом моего покойного папочки? Где ключи?» Главврач еще раз напомнила скандалистке, что та отказалась хоронить своего любимого папочку. И формально была права. Ведь юридически отцом Риты с детства являлся Алексей Пенкин. «Не уйду, пока не вернете ключи», — твердила Рита. Кое-как Елене Борисовне удалось объяснить скандалистке, что вещи Урусова уничтожены. А что с жильем, главврач не знает. Маргарита ушла. Но через 2 недели вернулась. И потребовала опись всего, что было у отца в комнате. Ей дали короткий список. «Тут не указаны ключи», — заорала доченька. «Значит, их не было», — парировала Жданова. «Воры, гады, сволочи!» — завизжала Маргарита. «Попляшете у меня. Имею армию знакомых, министров, генералов. Я до президента дойду». Потом она отвесила главе хосписа оплеуху и начала громить кабинет. Персонал затолкал хулиганку в кладовку. Дверь заперли и позвонили в полицию. Через два дня Жданову вызвали в местное отделение. Олег Петрович, его начальник, близкий знакомый Елены, загудел. «Дело такое, Пенкина хотела на тебя заявление накатать. С какой стати?» — опешила врач. «Вещи отца и не вернули, избили, в чулан запихнули», — перечислил Олег. Елена рассказала, как на самом деле обстояло дело. «Я-то тебе верю», — сказал начальник, «но Пенкина села бумагу строчить. А ты никаких претензий не предъявляла. Появится она еще раз, мигом звони мне и составляй кляузу». «Сомневаюсь, что Рита опять заявится», — отреагировала главврач и ошиблась. Правда, теперь Маргарита подкараулила Жданову во дворе хосписа, схватила ее за плечи, начала трясти и вопить. «Гадина!» — отняла квартиру папочки. «Он ее перед смертью подарил твоему любовнику». Далее из уст прекрасной дамы полилась нецензурная брань. Елена — человек не самого робкого десятка. Она здорова физически, но Маргарита, похоже, окончательно сошла с ума. А все, кто имел дело с психиатрическими больными, знают, они в момент стресса обретают нечеловеческую силу. Хорошо, что к одному из больных приехали сыновья. Они оттащили Риту от главврача. Маргарита вывернулась из рук парней и убежала. Жданова, помня совет Олега, пошла в полицию и написала заявление. Я остановилась и перевела дух. Вот такая прелестная история. «Настоящий Урусов мог ходить?» — неожиданно спросил Кузя. Я удивилась вопросу. «Да, главврач упомянула, что он слег за пару дней до смерти». «Гулял?» «Конечно», — кивнула я. Жданова похвасталась своим парком. Хоспис получил здание бывшей психиатрической лечебницы. Она функционировала с начала 20 века до перестройки, потом прекратила работу, а в царские, затем советские времена считалось, что у клиники должен быть большой участок. Лес, сад, парк, чтобы больные дышали свежим воздухом. Поэтому у хосписа прекрасная территория. Кузя потянулся. «Понятно, как он поступил». «Кто?» — спросила я. «Гайкин, Фомин, Лжеурусов», — перечислил властелин компьютеров. «Уж не знаю, что медбрат напел настоящему Федору, который лежал в хосписе, но он уговорил его подарить ему свою двушку. Незадолго до смерти у Русова был составлен акт дарения. Все абсолютно законно, с предъявлением паспортов, с печатями и подписями. Истинный Федор Борисович вручил свои апартаменты Афанасию Емельяновичу Гайкину, а тот выставил их на продажу». У Собачкина зазвонил телефон. «Где вы?» — спросил Семен в трубку. «А, ясно, проскочили перекресток. Давайте назад до указателя Ложкина 5 километров. Там направо и прямо. Упретесь в мой дом». «Кого вы ждете?» — полюбопытствовала я. «Гайкина Афанасия Емельяновича». С недрогнувшим лицом отрапортовал Кузя. «Хотим у него фатерку купить. Но знаешь, мы странная семья. Попросили продавца к нам приехать. Капризничаем». «Ща тебе все объясним».